Глава 27. Цукимару не привыкла бегать, но сила, которую она получила вместе с двумя другими хвостами, делала ее гораздо быстрее простого человека. Впрочем, преследователи из клана Черного Меча тоже непростые противники. Если среди них окажется хоть один человек, принявший таблетку небесного дыхания, или один из детей бога-дракона, у Кицуны будут серьезные проблемы. Но на ее счастье впереди показался патруль охраны, к которому она и побежала, сломя голову. «Помогите! На меня напали! Помогите!» закричала Цуки, надеясь, что земляки решат отступить, увидев вооруженных людей, но недооценила их решимость. Прежде чем патруль сообразил, что происходит, и успел схватиться за оружие, убийцы с рассветных островов атаковали первыми, не сомневаясь ни секунды. Еще прежде чем Цуки успела добежать до патруля, прямо в глаз одного из мужчин вонзился кунай. «О, нет!» Она хотела совсем не этого. Цукимару недооценила решимость Черного Меча при исполнении приказов. Курсанты, потеряв одного из товарищей, на миг опешили, но их командир был опытным и тут же принялся отдавать приказы. «Оружие к бою! Враг! Стрелять на поражение!» Цукимару увидела, что бойцы поднимают винтовки, и тут же упала на землю, а миг спустя загрохотали выстрелы. Обернувшись, она увидела, как пуля прошивает насквозь одного из преследователей, как он начинает падать, но второй подхватывает его и использует как живой щит. И делает это так легко. «Он непростой человек! Не подпускайте его к себе!» крикнула Цукимару, но ее не услышали из-за шума стрельбы. Спотыкаясь, Цукимару поспешила убраться с линии огня, чтобы случайно не получить пулю. Тем временем боец меча кинул труп товарища в бойцов, сбив сразу двоих с ног. И тут же метнул кунай в третьего. Четвертый даже не успел выстрелить, как убийца оказался прямо перед ним и одним взмахом меча перерубил человека пополам. «Тебе не сбежать, Цукимару! Это мы еще посмотрим!» буркнула она себе под нос, поднимаясь на ноги. Раненых кадетов убили оставшиеся черные мечи, а тот, что использовал товарища как щит, медленно направлялся прямо к лисице с мечом на изготовку. «Не убивай ее! Я должна доставить ее богу-дракону живой! Ты можешь отрубить ей руки и ноги!» На Цукимару накатил страх, но тут же пришло осознание, что это лишь случайный отряд. На территории лицея куча солдат с оружием и не только. Здесь еще есть дети Хлада. Выстрелы непременно привлекут внимание, и сюда придет подкрепление. «Я лишь должна выиграть немного времени». «Ладно, если вы так хотите драться, то я буду драться», сказала Цукимару и сделала глубокий вдох. Она ощущала воздействие второй кицуны, разрушающей ее иллюзию. Это было похоже на стену, возникшую перед девушкой, в которую она уперлась, и эту преграду никак не получалось прорвать. Цукимару ощутила дрожь и силу, разливающуюся по телу. Ее хвосты едва заметно засияли, вызвав изумление у Юримару. «Ну давайте!» Черный меч, что направлялся к ней, ускорил шаг и в какой-то момент словно на секунду исчез, превратившись в размытый силуэт. Он целил Цукимару в ноги, собираясь отрубить их, и на краткий миг могло показаться, что у него это получится, но клинок рассек иллюзию. Цукимару отскочила назад, выхватывая из кармана один из талисманов, и бросила его прямо в воина. Черный меч прекрасно знал, как они работают, и рассек его еще в полете. Но даже так заключенная в талисман магия выплюснулась наружу и ослепила его. Еще четверо убийц устремились к лисице, и Цукимару ударила по ним пламенем. Разумеется, не настоящим, ведь ее магия слишком ограничена, несмотря на три хвоста. Когда-нибудь, возможно, получится создать настоящий огонь. Но пока что это была очень реалистичная иллюзия, которая даже могла внушить врагу боль. И они эту боль почувствовали. Один из мечей рухнул на колени в попытках сбросить с себя пламя, но четверо остальных, включая того, что был ослеплен парой секунд ранее, проигнорировали пламя. Полыхая, они бросились к ней, словно живые факелы. Это лишь еще больше убедило лисицу в том, что как минимум один имеет сверхчеловеческие способности. «Сдавайся, Цукимару, и я не привезу тебя богу-дракону по кусочкам!» — зашипела Юримару. Цукимару собиралась ответить чем-нибудь колким, но внезапно поняла, что больше ей не нужно сражаться. При себе у нее было не так уж много амулетов, и шансы, что их хватит для полноценной схватки, ничтожны. «Чтобы привести меня, тебе вначале нужно поймать». И Цукимару сделала то, что у нее и так хорошо получалось. Побежала. Но в этот раз она имела возможность скрыться по-настоящему. Вместе с каждым шагом Цуки от нее отделялась точная иллюзорная копия, а от копии еще копия, и еще. И каждый из фантомов бежал в своем направлении. Разумеется, Юримару сможет отличить иллюзию от оригинала, но для этого ей нужно подойти поближе. «Поймай меня, Юримару, поймай, если сможешь». Цукимару сама поразилась тому, как много копий создала. Их были сотни. Даже во время схватки с Джином, когда она была вынуждена выложиться на все 100, их не было и в половину столько, сколько сейчас. «Вот она, сила трех хвостов!» Но Цукимару рано радовалась. Она не пробежала и нескольких десятков метров, как совершенно внезапно по небу пронеслась чья-то тень. Кицуны вначале не обратила на это никакого внимания. Но секундой спустя прямо перед ней приземлилась массивная фигура с черными крыльями. Это было так неожиданно, что Цукимару едва не врезалась в нее. Отпрянув, она посмотрела на свалившегося с небес человека и охнула. Тенгу. Высокий и хорошо сложенный мужчина с ярко-красной кожей и чрезмерно длинным носом. Он был огромным, почти на две головы выше кицуны. Облаченный в церемониальный алый наряд, его ярко-желтые глаза пылали презрением. И при виде предательницы он зарычал и поднял массивную стальную дубину с шипами. Он взмахнул ей, словно та совершенно ничего не весит, и лишь от одного порыва ветра Цукимару упала на землю. «У меня нет ни шанса». Сражение с черными мечами пусть и было сложным, но от них можно было сбежать, а от Тенгу нет. Это еще одна из причин, почему бог-дракон оставил их служить себе. Они видят мир насквозь. От них нельзя скрыться иллюзиями, от них нельзя сбежать, потому что они способны выследить кого угодно. Тенгу занес дубину, чтобы ударить Цукимару, но тут прогремел выстрел. Затем второй. Третий. Солдаты лицея прибыли на место стрельбы. Пули попали в спину реликта, но он лишь поморщился. Простым оружием его не убить. Она не раз видела, как мечи ломались об их кожу, и вряд ли с пулями будет иначе. Тенгу бросил на людей полный презрения взгляд, каким смотрел на Цукимару пару секунд назад, но затем вернул внимание на лисицу, собираясь закончить начатое. Дубина обрушилась на Цуки, но рассеяла лишь фантом, что очень разозлило реликта. Но радоваться было рано. Это получилось лишь потому, что Тенгу отвлекся. Но больше он такой ошибки не допустит. К счастью для Цуки, людей оказалось слишком много. Юримару, осознав, что план захвата окончательно провалился, предпочла отступить. «Убей ее!» — крикнула она Тенгу перед тем, как исчезнуть. Черные мечи тоже отступили, бросившись в рассыпную. Люди стреляли и по ним, но в этом не было никакого толку. Тенгу расправил плечи и, игнорируя бьющие в спину пули, направился к уползающей Цукимару. Она выхватила из кармана новый талисман, бросила его. Но Йокай поймал его в воздухе и смял, рассеяв магию, скрытую внутри листа. «Умри!» Коротко бросил он, резко прыгнув вперед и замахиваясь для удара. «Все, это конец. Мне не увернуться». Цуки зажмурилась, ожидая удара. но внезапно услышала звон стали и как что-то рядом громко рухнуло, окатив ее землей. Открыв глаза, она увидела, что дубина Тенгу вонзилась в землю в полуметре от нее, и рядом валялся знакомый лисице топор. «Эй, мне кажется, ты выбрал себе не того противника!» «Эйрик Хвитсерксон». Цукимару поверить не могла, что видит перед собой этого северянина. Если подумать, то он уже второй раз спасает ей жизнь. Мужчина жестом приказал солдатам не стрелять. «Отставить! Пулями вы его не возьмете. Лучше позовите детей Хлада». Тенгу высвободил дубину из земли и обернулся к северянину, уже не обращая внимания на Цуки. «Ты достаточно силен, чтобы сбить мой удар. Посмотрим, хватит ли тебе сил на что-то большее». Эйрик не понял этих слов, но это было и не нужно. Он просто метнул свой второй топор. Тенгу без труда его отбил, но, как оказалось, северянин только этого и хотел. Мощный электрический разряд прошелся по телу Йокая, заставляя его завопить и выгнуться дугой. А в следующую секунду Эйрик врезал коленом в прыжке, ломая чересчур длинный нос слуги бога дракона. «Понятия не имею, что ты там говоришь, но нападай!» Северянин поманил Тенгу и тут незамедлительно принял вызов. Йокай взмахнул крыльями, рванул вперед словно пуля и чуть было не снес мужчину своей дубиной. Северянин в последний момент заблокировал ее топором, но даже так сила Тенгу оказалась такова, что Эйрик оставил на земле борозды метров 10 длиной. Они обменялись ударами, и было видно, что Тенгу превосходит северянина в силе. Но если говорить о скорости, то преимущество было за человеком. «Я должна ему помочь, хоть чем-то», — решила Цуки. Солдаты просто пораженно смотрели на схватку этих монстров, не вмешиваясь. И это жутко раздражало Кицуне. Но с другой стороны, что они могли сделать? Эйрик провел обманный удар топором, от которого Йокай в свойственной ему манере отмахнулся, и в этот момент северянин ударил его в грудь, одновременно усиливая удар с помощью внутренней энергии. Лицо Тенгу перекосило от боли и ярости. Ясно, что этот удар он почувствовал и обрушил на северянина всю свою ярость. Его дубина стала двигаться так быстро, что Цукимару порой не могла уследить за ней, но Эйрик мог. Он ускользал от каждого удара этого чудовища, а когда не мог, парировал, отводя в сторону большую часть атаки. И после каждой такой неудачи Тенгу зверел все сильнее. Поразительно. Лишь сильнейшие воины Рассветных островов могли драться с этими чудовищами на равных. И до этого момента Цукимару не думала, что северянин настолько силен. Она бросила взгляд на топор, что валялся неподалеку. «Точно! Так я могу помочь!» Она бросилась к оружию и удивилась тому, насколько оно тяжелое. Топор весил раза в три больше, чем должен, и тем не менее она подняла его и, приложив все силы, бросила. «Лови!» Северянин не растерялся, он отступил от Тенгу и, сделав филигранное сальто в воздухе, поймал топор, а уже через миг ринулся в бой. Он на миг словно превратился в сияющую молнию, отбил атаку дубины Йокая и вонзил второй топор ему в грудь. Миг триумфа обернулся сокрушительным поражением. Эйрик почти сразу осознал, что ему не хватило сил пробить каменную кожу Тенгу достаточно глубоко. Северянин попытался отступить, но Тенгу схватил его за одежду и, притянув к себе, врезал лбом в лицо. Но Эйрик выдержал. Он, поджав ноги, сгруппировался и, оттолкнувшись от груди Йокая, высвободился. «И все-таки я пустил тебе кровь», — сказал северянин, вытирая собственное окровавленное лицо. «Продолжим». Эйрик вытянул руку и поманил его, так что Йокай вновь оскалился. «Я раздавлю тебя, смертный». Но схватки не суждено было продолжиться. Тенгу сделал лишь один единственный шаг навстречу к северянину, как все присутствующие почувствовали нечто жуткое. Угрозу, которую не ждали. Цукимару повернулась и увидела священников. Трех красных и одного белого. От вида этих жутких белых масок все внутри перевернулось. Цукимару затошнило, а тело сковал неописуемый страх. Словно всю волю к жизни просто вырвали из груди, наполнив ее ужасом и отчаянием. Даже Тенгу дрогнул при виде их. А миг спустя Йокай взмахнул крыльями и устремился в небо. Священники смотрели, как он улетает, а затем тот, что был в белом, поднял свою уродливую трехпалую руку, и черные крылья Тенгу вспыхнули белым пламенем. Он камнем рухнул вниз. Попытался броситься бежать, но один из священников с невероятной, сверхчеловеческой прытью настиг его и вонзил крупный мясницкий крюк в плечо. Тенгу заревел от боли и рывком отшвырнул в сторону врага, но второй в этот же момент вонзил сразу два крюка в область бедра. Поднявшийся на ноги, красный священник с нечеловеческой быстротой подскочил к Тенгу и дернул крюк на себя. Вдвоем они смогли повалить Йокая на землю. Следом из руки второго священника показался длинный серебристый клинок, выросший буквально из плоти, которым он рассек связки на ногах у Тенгу. У первого тоже появился такой клинок, которым священник занялся связками на руках. Цукимару не могла поверить своим глазам. Одно из самых грозных существ рассветных островов было повержено с такой легкостью. Священники буквально превратили его в живой кусок мяса. Он не мог бежать, не мог сражаться. Когда они закончили, Тенгу просто рухнул на землю, бессильно рыча и трепыхаясь, словно рыба, не способный пошевелить ни рукой, ни ногой. Цукимару так увлеклась тем, что происходит между священниками и Тенгу, что упустила из виду остальных. А ведь прямо в этот момент последний красный священник отошел от белого и быстрым шагом направился прямо к ней. Кицуне осознала это в тот момент, когда было поздно, и священник оказался чуть ли не в паре метров от нее. У него в руке появился крупный острый крюк, но прежде чем это жуткое существо успело что-то сделать, между ними возник Эйрик, крепко сжимающий топор. «Она гостья императора, да будет править он вечно! Вы не имеете права ее трогать!» Священник остановился, смерив человека задумчивым взглядом из разрезов для глаз своей белой фарфоровой маски. Цукимару от этого стало дурно, словно кто-то схватил ее за горло. Священник поднял свою свободную руку и жестом попросил человека уйти, но Эйрик даже не пошевелился, продолжая стоять между ними. «Вы ее не тронете!» Его голос звучал одновременно спокойно и вместе с этим полным угрозы. Крюк исчез в рукаве мантии, а вместо него появились когти, больше похожие на ножи. Но внезапно в ситуацию вмешался белый священник, которого, судя по увиденному, можно считать самым опасным из этих существ. «Спокойно!» — сказал белый, и голос его звучал странно. Он был словно человеческий, почти детский даже, но вместе с этим был искажен, отчего создавалось неприятное детское впечатление. «Мы пришли сюда не за ней. Не стоит доставлять этим добрым людям неприятности». Красный отступил и пошел прочь, чтобы помочь двум другим Стенгу, а вот белый, на лице которого была маска с улыбающейся рожицей, немного задержался. Он посмотрел сначала на Эйрика, затем на Цуки, и взгляд его кицуны не понравился. Словно нечто невидимое забралось под кожу и ощупало ее с ног до головы. «Счастливого дня!» — внезапно сказал священник и медленной походкой направился к своим подчиненным. Лишь после этого Цукимару облегченно выдохнула. У нее даже подкосились ноги, и она рухнула на пятую точку, прижимая руки к груди. «Ты в порядке?» — спросил северянин. «Да, со мной все отлично. А ты?» «Царапины», — сухо ответил он, и Цукимару знала, что это ложь. Ему тяжело далась эта схватка, но он не позволял себе проявить слабость. Девушка хотела возразить, сказать, что ему нужно быть осторожнее, но тут ощутила нечто странное. Ее словно поразила молния, схватившая ее за сердце, а в следующий миг где-то в отдалении в небо ударил алый луч света, заставивший в буквальном смысле разверзнуться небеса. У Цуки перехватило дыхание, ведь там словно ревела алая буря с красными молниями. Кицуне понятия не имела, что это такое, но одно она знала точно. Это связано с ее мужем. Две бури схлестнулись. Моя, выпущенная из пистолета, и существа, что сделал Мальцев с помощью исследований Дмитрия Старцева. На доли секунды показалось, что сам ход времени остановился. И перед тем, как оно продолжило свое движение, я сделал единственное, что пришло мне в голову. Попытался все это проглотить. Я вдохнул ее, как делал это с энергией гнева. Но с таким же успехом я мог попытаться выпить лаву. Энергия моей бури лилась рекой. Я попытался поглотить ее, не позволяя вырваться наружу, но в тот же момент понял, что надорвусь. Она просто выжжет меня изнутри, если я удержу ее хоть на секунду дольше. Спалит аватар и уничтожит все вокруг. Ну что, меч, настало твое время. Демоническое оружие мгновенно откликнулось, приняло форму пистолета, но, видимо, от энергии, которую я в этот раз попытался через него пропустить, ему поплохело. «Много! Слишком много!» — запищал он. Но мне было в тот момент не до его жалоб. «Прости, меч, но придется это поглотить». И он поглотил. Правда, совсем неожиданным образом. Мое оружие стало расти. И вначале стало размером с винтовку, но этого явно было мало, так что рост продолжился. Прежде чем я успел опомниться, оно стало таким огромным, что полностью поглотило мою руку. А ствол оружия стал таким большим, что мне в тот момент было сложно оценить его размеры. И вот из этого странного, монструозного орудия я и пальнул в единственное возможное в такой ситуации место — в небо. Поток энергии вырвался из оружия, пронзая небеса и буквально разрывая их на куски, открывая проход прямо к моему основному телу. Я увидел там, в гигантском разрыве, свою бурю. И это было так завораживающе. Но продлилось это совсем недолго. Секунд 5-10, вряд ли больше, после чего пространство стало возвращаться в исходное состояние. И буря прошла, словно ее и не было. Гигантское орудие стало разрушаться, превращаясь в черный пепел, пока у меня в руке не остался меч, причем в своей исходной форме, которая больше напоминала магмовую окаменелость. Правда, и в такой форме он не задержался, внезапно став мягким и просто повиснув в моих руках. «Кхм! Меч, ты это... совсем паник?» Не удержался я комментария, а в ответ ожидал очередное «Кровища!» Но меч не ответил. Да и у меня внезапно появилось дело, потому что порожденный экспериментом Мальцевых монстр не спекся, как я надеялся. От энергии бури, лишенной головы, он еще сильнее изменился. «Злость! Отдай мне свою злость!» — бормотала демоническая плоть. «Отдай!» «А ты живучий!» — усмехнулся я, видя это уродливое существо. К счастью, демоническое оружие все еще подавало признаки жизни и смогло, повинуясь мысленному приказу, принять форму часов. Сам я, несмотря на пережитое, чувствовал себя более чем неплохо. В итоге какая-то часть поглощенной энергии бури во мне еще осталась. Я шагнул навстречу демону, создавая духовную броню вокруг своего кулака, Затем добавил второй и третий слои, чтобы устроить тройной удар. Но внезапно ощутил дуновение холода и, повинуясь инстинктам, резко отпрянул от демона. Это оказалось чертовски правильным решением, потому что в тот же момент его накрыло ледяной волной, словно лавиной, мгновенно превращая его в сосульку. Я видел магию истинных, но это было что-то другое, что-то намного более сильное и... Впрочем, ответ стоял прямо передо мной, буквально метрах в 30. Это был мужчина, лицо которого я видел много раз, во многих книгах и на многих портретах. На вид ему было за 40, с небольшой сединой в волосах и аккуратной бородкой. Мужчина был облачен в дорогой парадный мундир с золотыми пуговицами, поверх которого был наброшен ярко-голубой плащ. Особенно впечатляли его глаза, сияющие голубым светом, словно источающие холод. «Ох, блин!» – пробормотал я, совершенно не готовый к такой встрече. И словно подтверждая это, мужчина приподнял руку, и из изморози, что покрывало землю вокруг него, стали выбираться существа, созданные изо льда. Одного из них я уже видел, когда спасал Ларцева. Тильгримы, обитатели ледяной пустоши. И их призвал не абы кто, а мой потенциальный тесть. Его императорское величество собственной персоной. «Приветствую, гнев». «И тебе привет, хладнокровие».